Глава 11. Он с явным облегчением отключил связь, перевел дух. «Очень серьезный человек, но у него руки связаны. Понимаешь, у них все такие на учете, а вот ты человек со стороны». «Но теперь я буду у них в записях», — сказал я. Он развел руками. «Да, конечно. Если, конечно...» «Что?» — спросил я. «Они в режиме молчания», — обронил он. «Чтобы их не засекли, ни с кем не связываются. Так что о тебе никто не узнает, пока не выйдешь оттуда». Я сказал медленно. «Понял». Он прислушался, сказал быстро. «Подъехали». «Нет, не сюда, ты иди, иди. Они сами к тебе в нужный момент, когда осмотрятся по сторонам. Наше время такое, оглядываться приходится все время. Куда мир катится?» Я вырулил на трассу и пронесся на скорости в десяток километров, когда со мной поравнялся невзрачный автомобиль с бесцветной окраской. Стекло поехало вниз, показалось смеющееся лицо молодой женщины. Она игриво кивнула мне в сторону обочины. Все еще сомневаясь, я сбросил скорость и съехал с дороги. Ее автомобиль остановился сразу за моим, почти упершись в бампер. Я ждал. Там хлопнула дверь. Через пару секунд она подбежала ко мне, хорошенькая и молоденькая, в коротеньких шортах. Сказала все тем же игривым голоском. «Парниша, давай на пару минут поменяемся местами». Она улыбнулась и намекающе поводила кончиком языка по чувственным губам. Так увидит со стороны каждый. Но я, наконец, рассмотрел в ней нечто такое, что не тянет на девочку по вызову. Хотя, конечно, может сыграть ее тоже. «Только ничего не трогай», — предупредил я. Она сказала так же игриво. «Понимаю». Я покинул машину, запоздало подумал, что такое она поняла. Что у меня заминировано, что ли? Но развить мысль не успел. Дверь ее потрепанного автомобильчика приоткрыта. Сел, не поворачивая головы. Автомобиль внутри, понятно, не так уж и потрепан. А самое главное, это вообще трансформер. Может взлететь прямо с шоссе. Выдержать удар Птурса, а в ответ открыть автоматическую стрельбу так, что мало не покажется. За спиной мужской голос сказал четко и строго. «Не оборачивайтесь. Вам сказали о нашей проблеме?» «Их не меньше 5. Прошли все схватки в Йемене и Катаре. 3 с контузиями. Главное, все под Краскером. А это наркотик, от которого уже не уйти. Звери. У них сейчас в заложниках женщина с 3 детьми. И хотя девочкам 5 лет, 7 и 14 их все равно изнасилуют. Уже делали такое, где захватывали села и аулы». Я проговорил, не поворачивая головы. «Их требования?» Он ответил после паузы. «Выполнить невозможно. Они не понимают. Такие решения не принимаются одним человеком. Потому женщину и детей зверски убьют, но сперва изувечат». «Где они?» 40 минут езды». «Попробую переговорить с ними», — предложил я. Он сказал быстро. «Что вам для этого нужно?» «Ничего», — ответил я. «Я очень мирный человек. Все люблю заканчивать миром, и чтоб тихо». Он сказал после короткой паузы. «Мы в отчаянии, потому... пусть по-вашему. Когда будете готовы?» «Прямо сейчас», — ответил я. «Если не получится, может быть, у вас будет время переиграть». Он сказал с сомнением. «Вряд ли. Подождите минутку». Я слышал, как он вышел. Через несколько секунд послышались быстрые шаги. Женщина появилась такая же веселая и легкомысленная. Жестом согнала меня на соседнее сиденье. Стекло потемнело, и в салоне слегка повеяло грозой. Милое личико стало жестким и суровым. Как я понял, это ее настоящее лицо, а маску милой глупышки создает немалым усилием лицевых мускулов. «Едем?» — спросила она холодным деловым тоном. «Да», — ответил я. «И поспеши. Хочу вернуться к обеду». «Что случилось?» «Карпаты против Буковины», — сообщил я. «А нам нужна победа с перевесом в 2 мяча». Она ничего не сказала, но заметно по ее виду, что мой наглый ответ понравился. Машина пошла легко, но теперь, когда я внутри, чувствую ее немалый вес, добавочную броню, а про усиленные моторы говорить не стоит. Типовухи так послушно не ускоряются. Она молчала, собранная и сосредоточенная. Рулит сама, что большой риск. Автоматизированные хоть не столкнутся, но сама может не справиться с управлением. Уф, наконец-то съехала на частную дорогу. Слева показался на расстоянии и ушел за спину коттеджный поселок за высоким забором с устаревшей колючей проволокой поверху и с двумя сторожевыми вышками на этой стороне. А потом вдали появился и понесся навстречу массивный дом, настоящее имение. Здание в три этажа, это нормально. Но богатые строятся не ввысь, как вынужденные из-за дороговизны земли беднота, а вширь. Участок здесь не меньше 40 гектаров. Вон там вдали добавочные домики для прислуги, поле для гольфа, бассейн, теннисный корт, пара беседок размером с ангары для дирижаблей. Машина замедлила ход. Женщина поглядывает по сторонам, почти не поворачивая головы. Я чувствовал, как поднимается кровяное давление, а сердце стучит часто-часто. Но тоже держу морду кирпичом. Смотрю перед собой ничего не выражающими рыбьими глазами. Очень медленно она подрулила к подъезду. Сказала тихо. «Не делай лишних движений, мы под прицелом. Как выйдешь, думай, что говоришь. Там не только убийцы. Психоаналитик будет следить за твоим лицом. Слова и реакции должны совпадать». «Знаю», — сказал я. «Посмотри пока показы мод, я ненадолго». «Я отъеду», — сообщила она. «Оставаться здесь запрещено, но буду присматривать издали». «Только не фоткай», — предупредил я, — «когда буду ковыряться в носу». «И если вдруг начну чесать там, снизу?» «А я точно начну. День жаркий, могу не утерпеть». «Буду ждать возвращения», — сказала она серьезно. «Постарайся вытащить заложников. Если сумеешь, я тебе сама почешу». «Ловлю на слове», — сказал я бодро. Но сердце начинает стучать, как у зайца при виде волка. В животе тяжело и холодно, будто проглотил пролежавшую всю зиму под глыбой льда наковальню. «Тебя как зовут?» Она шепнула. «Ульяна. Все, иди». Из машины я вышел медленно. Ощущаю, хоть и не вижу, направленные в мою сторону стволы автоматов. В теле нервная дрожь. Чувствую, как начинает ускоряться метаболизм. Хотя сейчас пока что рановато. Поднявшись по ступенькам, протянул руку к двери, но она и не подумала открыться. Пришлось самому. Тяжелое, как не знаю что. Под оболочкой мореного дуба наверняка прячется танковая броня. Едва отодвинулась, злой голос рявкнул. «Шаг вперед! Замри!» «Уже замер», — сообщил я, как жук, упавший с дерева. «Что?» По обе стороны двери двое с закрытыми платками лицами. Я скосил глаза на одного, потом на второго. Сам не двигаю даже бровями, потому что черные дула смотрят в бока зло и неотрывно. «Парень», — сказал голос с правой стороны, — «подними майку». «Как скажете», — пробормотал я. «Вот, смотрите, ничего не прячу, и маечка простая, хотя стопроцентный хлопок. Теперь такие уже редкость». Тот же голос рыкнул. «Заткнись! Что у него в штанах?» Краем глаза я увидел, как появился третий, провел вдоль моего тела сканером. Где-то, как понимаю, в трех проекциях разворачивается моя фигура, уже голая, а цифры сообщают, что оружия нет, ничего во мне не спрятано, инородных тел ненаблюдаемо, если не считать двух пломб в зубах. То там тоже все в норме, пломбы стандартные, дешевые, под ними ничего особо опасного, кроме плохо залеченных корней с кистами. «Ничего», — ответил мой конвоир. «Как это ничего?» — спросил я оскорбленно. «Как это вот ничего?» «Чист!» — раздался голос с другой стороны. «Не считай дерьма в кишечнике». Я, наконец, скосил туда взгляд. Но там пусто. Голос идет из двух динамиков. «Дерьмо тоже чистое», — заверил я. «Экологическое. Я здоровье берегу для родной страны и международного сообщества». «Заткнись», — посоветовал голос. «Молчу», — ответил я покорно. «Это я на случай, если вам вдруг понадобится. Я всегда готов помочь. Это же такой ужас на этих химических удобрениях. Везде химия, генетика, модификации. Вы же против модификации растений?» «Иди наверх», — произнес голос. «На третий этаж». «Не признаетесь», — сказал я со вздохом. «Все мы боимся возражать против уродующей мир генетики». И хотя я чистый во вражеском логове, но двое с автоматами провели по роскошной и широкой, как в Одессе, лестнице на второй этаж. Там тоже двое с автоматами. Оглядели с интересом. Но каким-то особым интересом. Словно деловито прикидывают, как будут вытаскивать из моего распоротого живота кишки, мотать мне на горло и медленно душить. Если даже в холле все дышит богатством и властью, то лестница на второй этаж и выше сродни королевским. А когда меня повели под дулами двух автоматов по ступенькам, я мог оценить и красоту перил из белоснежного мрамора. Настоящего, а не того, что считают мрамором. Я ж теперь по мрамору знаток. И вообще повосхищаться могуществом хозяина этого великолепия. Деньги, мелькнуло у меня завистливое, это могущество. Это почти магия. На втором этаже на лестничной площадке трое с автоматами, двое простые боевики, по лицам видно. А третий что-то вроде полевого командира, такой же накачанный, тугой, но в лице та звериная собранность, что делает вожаком над собратьями. Дорогу он загораживает. Я поневоле остановился, а он придирчиво оглядел меня с головы до ног. «Ты кто? Что за темная лошадка?» «Посредник», — ответил я скромно. «Там понимают, что вы за. Посылать к вам орлов не стоит. Вы на них как бы сердиты. У вас с ними вроде бы счеты, хотя мы все за мир и дружбу между народами. А я со стороны. Да и видно, что не боец, а простой ботаник. Вот думаю, еще бы очки купить». Он хмыкнул. «Ты вообще-то крепким уродился. А что не боец, не горюй. Наверное, ты умный. Вон какие вопросы задавал. Раскачиваешь?» Я несмело улыбнулся. «Нет, я в самом деле ботан. Потому и послали. Вы же бывалые. Сразу видите, я не соперник». Он посмотрел на дверь, прислушался. «Сейчас там освободятся. Не забыл еще, что должен сказать?» «Почти», — признался я. «Никогда в таком дворце не был. Вон какая дорогая кожа на стене. А вон там диван прям королевский. Наверное, собаку на него с лапами не пустят». «Тебя точно вряд ли», — ответил он. «А собаку? Собак мы везде пускаем, они же собаки, а не какие-то сраные людишки». Вдали в правом коридоре распахнулась дверь, высунулась голова. Донесся крик. «Парламентеры, давайте сюда!» Вожак стаи отступил, кивнул мне в ту сторону. «Топай, но не вздумай ничего лишнего». «Ребята», — сказал я немело, — «вы что, еще не поняли, что я за?» Вожак коротко рассмеялся. «Поняли, но правило есть правило». И как в подтверждение, двое пошли за спиной, а я каждой фиброй чувствовал, как черные дула злобно и хищно рассматривают мою спину. Дверь там держали открытой, я переступил порог. Двое зашли следом, и дверь тут же закрыли. «Стой здесь», — велел один из конвоиров. «Жди». «Жду», — ответил я покорно. «Вся наша жизнь — ожидание. Достигнутый мир лучше и надежнее ожидаемой победы. Вот зачем я здесь. А сам я вообще-то жду счастья. И чтоб много. И любви. Как думаете, почему в мире так мало любви?» Кроме двери в коридор, что за спиной, еще одна в стене напротив, мои конвоиры поглядывают туда. Наконец вошли трое парней с автоматами в руках. Разошлись в стороны. Следом через порог переступил человек в дорогом сером костюме, при виде которого я сразу подумал, что мир со времен Средневековья вообще-то не очень изменился, несмотря на все гаджеты и девайсы. Передо мной феодал, властный и свирепый, сумевший силой и пролитой кровью добиться могущества. С ним свита, что разорвет меня в клочья, стоит ему указать взглядом. Мои конвоиры отступили и вышли в коридор, молча передав меня тройке телохранителей. Я молчал, не зная, как себя держать, хотя пора бы. А он остановился в шагах в пяти. Высокий и свирепый. Парни с автоматами продолжают держать меня на прицеле. «Посредник», — проговорил он сильным, звучным голосом. Таким перекрикивают грохот танков в уличных боях. «Это верный ход. Что скажешь?» Я указал взглядом на его охрану. «Им слушать можно все?» «Почти», — ответил он. «Главное, та сторона готова выполнить мои требования?» «Почти», — ответил я, как и он. Им это почему-то не нравится, но выхода пока не видят. Он улыбнулся, как хищная рыба при виде сладкого мяса. Его охранники начали посмеиваться, даже переглядываться. Понравилось мое почему-то. Сразу видно, что я не один из тех, а именно посредник, которому пофигу кровные интересы обеих сторон. Ботан тоже работает за бабки. «Тогда», — сказал он, — «пусть передают». Я прервал вежливо. «Вы же понимаете, они боятся, что вы их кинете». Он изумился. «Мне-то зачем?» «Причин может быть много», — напомнил я. от личной вражды и соперничества до желания использовать этот козырь еще разок. Он кивнул, лицо стало серьезным. «Похоже, ты имел дело с беспредельщиками, парень. Но я человек серьезный, слово держу. Со мной можно иметь дело. Это все в моем мире знают». «Тогда для начала торга», — сказал я, увидел его изменившееся лицо и поспешно добавил. «Уточнение деталей, как произойдет передача и обмен, это же дело очень деликатное. Могут быть подставы с обеих сторон, как вы понимаете. Нужно все обговорить и утрясти. Но сперва я должен убедиться, что с женщиной и ее детьми все в порядке». Он сказал резко, дернув лицом. «Я сказал, с ними все в порядке». «Я посредник», — напомнил я. «Мне вообще-то все равно, что с ними, но я должен давать ясную и четкую картину, проверенную мною лично. Вы это тоже понимаете. Такая профессия. Я как юрист. Честное слово честным словом. Это благородно и красиво, но бумаги должны быть в идеальном порядке. А если нет, я должен отметить, где слабые моменты, а где совсем слабые». Он поморщился. «Я же говорю, что мое слово... Ладно, ты в этом деле новичок, но учись работать с приличными людьми. Беркут, отведи к заложникам, пусть поздоровается, убедится, что ей и ее детям не причиняли вреда. Потом приведешь обратно. Нет, лучше сразу в мой кабинет». «Спасибо», — сказал я. «Вам это ничего не стоит, но сильно облегчает дело». Мы вышли в коридор. Там все еще трое орлов с их вожаком. Сразу подтянулись и посмотрели на меня как на собственность. Но меня им не передали. Телохранители втроем так и повели меня к лестнице, а оттуда на третий этаж. Один забежал вперед, у самой дальней двери по коридору остановился, прислушался, резко распахнул дверь. Я шагнул в просторную и дорого обставленную комнату. Один диван с белой кожей, что тянется вдоль двух стен, стоит больше, чем двухместный вертолет. На стенах в золоченых рамах портреты великих деятелей. Почти никого не припоминаю, разве что вон того видел на обложке школьного учебника. В дальнем углу женщина в кресле. На коленях сидит малышка лет 5. Еще одна на полу у ног матери. А девочка-подросток за креслом вздрогнула и, выпрямившись, встретила нас огненным взглядом. «Мой отец всех вас убьет!» — выпалила она. Мои охранники не успели слова сказать. Я заговорил быстро и умиротворяюще. «Никто никого убивать не будет. Сейчас все решим миром. Я пришел с той стороны как переговорщик. Хотя я не переговорщик, но переговорщик. Мне поручено сперва убедиться, что с вами все в порядке». Женщина смотрела на меня с мольбой и надеждой, а ее старшая дочь снова сказала с гневом: «Мы не в порядке». «Что именно?» — спросил и подошел к женщине. «Вас били? К чему-то принуждали?» На лице старшего из телохранителей отразилось беспокойство, но женщина покачала головой. «Нет-нет. Но я хочу, чтобы этот кошмар закончился поскорее». «Скоро закончится», — пообещал я. «А вы? Как зовут?» «Леонтия», — выпалила она с надменностью наследницы преступной империи. «Никто не посмеет ко мне даже пальцем прикоснуться. Знают, что потом даже из-под земли выкопают». Я обошел ее сзади. Отодвинулся в сторону, чтобы, если что, пули не пошли в их сторону. Сказал старшему телохранителю и его напарникам. «Ну что ж, я удовлетворен». «Тогда возвращаемся», — сказал он. На лице ясно читалось облегчение. Истеричные женщины могли соврать, что с ними обращаются плохо. «Доложимся главному»,